Пленение в Тилиде. Езда верхом причиняла Эрагону ужасные страдания, да и сломанные ребра позволяли ехать только шагом. Он не мог вздохнуть полной грудью, чтобы боль не давала о себе знать, но тем не менее останавливаться не хотел. Сапфира летела рядом, постоянно поддерживая с ним мысленную связь. Муртак старался держать своего серого вровень с Кадоком. Он был замечательным наездником, составляя с конем как бы единое целое. Эрагон некоторое время наблюдал за ним, потом заметил. «Красивый у тебя конь! Как его зовут?» «Торнак! В честь того, что научил меня искусству боя!» Муртак потрепал коня по шее. «Торнак мне еще жеребенком достался. Вряд ли во всей Алагезии можно найти более смелое и умное животное, не считая сапфиры, конечно». «Да, конь великолепный!» — с восхищением сказал Эрагон. Муртак рассмеялся. «Но ведь и Сноуфайр великолепен. Во всяком случае, я не встречал другого коня, который по своим достоинствам почти не уступал бы Торнак». В тот день они сумели проехать совсем немного. Но Эрагон был доволен и этим. Ему очень хотелось продолжать движение вперед. Езда отвлекала его от мрачных раздумий. Места вокруг были дикие. Дорога, ведущая в Драс-Леону, оставалась значительно левее. Они как бы огибали город по широкой дуге, направляясь на север, в Гелит, до которого отсюда было так же далеко, как до Карвахола. Кадока они продали в какой-то небольшой деревушке. Когда новый владелец увидел коня, Эрагон, с сожалением, опустил в карман те несколько монет, которые выручил в этой печальной сделке. Ему было жаль расставаться с Кадоком, ведь они столько пережили вместе, и половину Алагезии проехали, и схватку с ургалами выдержали. Дни пролетели незаметно. Их путешествия по этим малонаселенным местам затянулись. Эрагону было приятно общество Муртага. У них оказалось немало общих интересов, и они подолгу обсуждали технику стрельбы из лука и различные охотничьи уловки. Но одной темы, словно по негласному уговору, они касаться избегали. Они почти ничего не рассказывали друг другу о своем прошлом. Эрагон ни словом не обмолвился о том, где он нашел сапфиру, как познакомился с Бромом и даже откуда он родом. И Муртак молчал о своем происхождении и о том, почему за ним охотятся слуги Империи. Тем не менее, будучи постоянно вместе, они все же немало успели узнать друг о друге. Эрагона, например, очень интересовало, как это Муртак умудряется так хорошо разбираться в борьбе различных сил внутри Империи, а также во внешней политике Гальбаторикса. Он, похоже, знал конкретные дела и пристрастия любого представителя знати, любого королевского придворного, и отлично мог объяснить, как именно эти дела и пристрастия отражаются на простых людях. Эрагон всегда очень внимательно его слушал, благодарный за такую науку, однако разнообразные подозрения так роились у него в голове. Миновала первая неделя. Розаков было не слыхать, и тревоги Эрагона улеглись сами собой. Но они по-прежнему дежурили по ночам, опасаясь встречи с ургалами. Впрочем, пока никаких следов ургалов они тоже не замечали. Эрагон, прежде уверенный, что в этих диких краях чудовища кишмя кишат, был даже рад такому спокойствию. Прекрасная узница больше ему не снилась, хотя он не раз пытался мысленно вызвать ее образ. Проезжая через какие-нибудь селения, первым делом он старался узнать, есть ли там тюрьма. Если тюрьма была, старательно изменив обличье, посещал ее, но той женщины нигде не было. Кстати, в искусстве перевоплощения Эрагон весьма преуспел, и особенно этому способствовал разосланный повсюду королевский указ с перечислением примет государственного преступника и обещание весьма внушительного вознаграждения в случае его поимки. Путешествие на север неизбежно должно было привести их в город Урбайн, столицу Алагезии. Места близ Урбайна были заселены очень густо, и проскочить незамеченными им бы ни за что не удалось. Дороги патрулировали королевские гвардейцы, мосты бдительно охранялись, так что им пришлось объезжать столицу стороной, и на это ушло несколько весьма напряженных дней. Благополучно миновав Урбайн, они оказались в южной части той обширной равнины, которую Эрагону уже доводилось пересекать, когда они с Бромом ехали из долины Паланкар на юг. Только теперь путь его лежал на север, и они с Муртагом старались держаться ближе к восточному краю равнины, следуя по течению реки Рамор. Как раз в эти дни Эрагону исполнилось 16. В Карвахоле непременно устроили бы по этому поводу праздник, ведь это время вступления в общество взрослых мужчин. Но здесь, в этих диких краях, он решил даже Муртагу не говорить о своем дне рождения. Сапфире было уже почти полгода, и в последнее время она стала значительно крупнее и массивнее, особенно крылья. Тело драконихи было мускулистым и плотным, костяк – тяжелым и прочным. Клыки, торчавшие из пасти, были толщиной с руку Эрагона и острые, как меч Зарок. Прошло несколько дней, прежде чем Муртаг разрешил Эрагону снять туго перетягивавшую его грудь повязку. Ребра полностью зажили. Лишь в том месте, где тяжелый башмак Разака рассек кожу, остался небольшой шрам. Сапфира внимательно наблюдала, как Эрагон освобождается от своего свивальника, опасливо расправляет плечи и, наконец-то, вздохнув полной грудью, с наслаждением подтягивается. Никакой боли он больше не чувствовал. В былые времена он наверняка просиял бы от удовольствия, но после смерти Брома улыбка едва ли появлялась на его лице. Натянув рубаху, Эрагон вернулся к костру. Муртаг сидел у огня и строгал какую-то деревяшку. Эрагон вытащил из ножен зарок, и Муртаг весь напрягся, хотя лицо его оставалось спокойным. «Ну вот, теперь я окончательно выздоровел», — сказал Эрагон и продолжил. «Нет ли у тебя желания немного пофехтовать?» Муртаг отложил деревяшку и весьма заинтересованно спросил. «Боевыми мечами? Но так ведь и убить друг друга недолго». «Погоди-ка, дай мне твой меч!» Муртаг явно колебался, но потом все же протянул свой длинный меч. Эрагон, применив уже знакомое заклинание, быстро сделал острое лезвие безопасным. «Ты не беспокойся», — сказал он Муртагу. «Я сразу же снова сделаю его острым, как только мы закончим спарринг». Муртаг проверил балансировку оружия и остался вполне доволен. Эрагон обезопасил лезвие зарока и сделал первый выпад, целясь в плечо Муртага. Тот парировал. Эрагон легко отскочил и снова нанес удар. Но Муртаг снова парировал, отступая легким, танцующим шагом. Он был чрезвычайно ловок. Они довольно долго скакали вокруг костра, пытаясь выбить оружие друг у друга. И Эрагон настолько разошелся, что после особенно яростной атаки с его стороны Муртаг вдруг начал смеяться. Да так заразительно, что Эрагон тоже засмеялся, и поединок пришлось прервать. Они поняли, что не только не уступают друг другу ни в силе, ни в мастерстве, но и никак не могут обрести преимущество в поединке. Они настолько подходили друг к другу, как спарринг-партнеры, что даже устали одновременно. Однако же, немного отдохнув, они все же продолжили поединок и фехтовали до тех пор, пока руки у обоих не налились от усталости свинцом, а рубахи не промокли насквозь от пота. Наконец Эрагон крикнул «Довольно!» И Муртаг, остановившись прямо посреди замаха, тут же с готовностью шлепнулся на землю, с трудом переведя дыхание. Эрагон, пошатываясь, подошел к нему и тоже плюхнулся рядом. Грудь у него тяжело вздымалась. Никогда еще не было у него столь умелого и неутомимого противника. «А ты меня здорово удивил!» — воскликнул Муртаг. «Меня учили фехтовать чуть ли не с рождения, но я ни разу не встречал такого противника, как ты. Ты мог бы стать прямо-таки королем среди фехтовальщиков». «Ты владеешь мечом не хуже», — возразил Эрагон, все еще тяжело дыша. «Тот человек, который учил тебя, тот Торнак, мог бы сколотить себе изрядное состояние, открыв школу фехтовальщиков. К нему бы ученики со всей Алагезии съезжались». «Он умер», — кратко сообщил Муртаг. «Прости, я не знал». Впоследствии у них вошло в привычку каждый вечер упражняться подобным образом, что позволяло им сохранять хорошую боевую форму. Вскоре они и сами стали похожи на пару отличных клинков. Эрагон также возобновил свои занятия практической магией. Муртаг страшно этим интересовался, и вскоре Эрагону стало ясно, что он немало знает о действии и назначении различных магических сил, хотя сам не мог и не умел применять их. Когда Эрагон упражнялся в произнесении заклятий на древнем языке, Муртаг всегда молча слушал, лишь изредка спрашивая, что означает то или иное слово. Подъезжая к Гелиду, оба одновременно остановили коней. Почти месяц добирались они сюда. За это время весна сумела изгнать даже последние воспоминания о минувшей зиме. Эрагон чувствовал, как сильно он изменился, стал гораздо увереннее и спокойнее. Он по-прежнему часто думал о Броме и разговаривал о нем с Сапфирой. Но в остальное время старался все же не бередить болезненные воспоминания. Издалека Гелит показался им каким-то варварским. Дома в городе были сложены из грубых бревен, отовсюду доносился злобный лай собак. В центре высилась каменная крепость, весьма нелепой архитектуры. Сильно пахло дымом. Этот город казался скорее временным лагерем кочевников, а не крупным торговым центром. Вдали виднелись неясные очертания озера Изенстар. Для пущей безопасности они решили остановиться на ночлег подальше от города. Когда ужин был почти готов, Муртаг сказал: «Знаешь, я не уверен, что тебе стоит появляться в Гелиде». «Почему? Я же отлично умею обличье менять», — удивился Ирагон. «Никто меня не узнает. И потом, этому Дармаду наверняка потребуются доказательства. Например, чтобы я показал знак у себя на ладони, чтобы убедиться, что я действительно всадник и прислан Бромом». «Возможно», — согласился Муртаг. «Но за тобой Гальбаторикс охотится гораздо более упорно, чем за мной. И потом», — прибавил он загадочно, — «и если даже меня поймают, то все равно вскоре выпустят на свободу. А вот и если поймают тебя, непременно поволокут в Урубайн, во дворец, и ты вскоре окажешься в темнице и будешь медленно умирать, под пыткой, если, конечно, не согласишься служить империи. Кроме того, в Гелиде сосредоточена огромная армия. Вон, смотри». Это ведь не дома, а казармы. Так что попасться там все равно, что предложить себя нашему любимому правителю на тарелочке с золотой каемочкой. Эрагон посоветовался с Сапфирой. Обвив себя хвостом и уютно устроившись с ним рядом, она ответила: «Ты мог даже не спрашивать. Муртаг говорит разумные вещи. Если хочешь, я научу его, что сказать Дармаду, чтобы тот полностью убедился в его правдивости. К тому же Муртаг совершенно прав, если уж кому-то из вас и стоит рисковать, так лучше тому, кто наверняка сможет пережить плен и допросы». Эрагон поморщился. «Мне бы не хотелось, чтобы он ради меня на рожон лез». Но вслух, хотя и неохотно, сказал: «Ладно, иди первым, но если что-нибудь случится, я немедленно последую за тобой». Муртаг рассмеялся. «И получится замечательный сюжет для легенды. Одинокий всадник голыми руками одерживает победу над войском короля». Он снова засмеялся. «Если там что-нибудь не так, то я сперва постараюсь все разнюхать, а уж потом туда соваться». «Может, лучше сегодня отдохнуть и подождать до завтра?» — осторожно предложил Арагон. «Зачем же? Чем дольше мы здесь пробудем, тем больше вероятность того, что нас кто-нибудь заметит. И если этот Дармат действительно может отвезти тебя к Варденам, то его нужно отыскать как можно скорее. Ни тебе, ни мне не стоит просто так торчать близко от Геллида». И снова он прав, сухо заметила Сапфира и поведала Ирагону, что именно следует сказать Дармаду. А он пересказал все Муртагу. «Ну что ж, отлично», — сказал Муртаг, опоясываясь мечом. «Если ничего особенного не случится, то через час-два я вернусь. Не забудьте оставить мне поесть». И он, вскочив на Тарнака, махнул им рукой и помчался прочь. Эрагон сел у костра и стал ждать, задумчиво поглаживая рукой Дзарока. Прошло не 2 часа, а гораздо больше, но Муртаг не возвращался. Эрагон нервно ходил вокруг костра, не выпуская Дзарок из рук. Сапфира висела в вышине, оттуда наблюдая за ведущей в город дорогой. Тревогами своими они не обменивались, но Эрагон был готов в любую минуту сорваться с места. И уж тем более, если бы Сапфира оповестила его, что из города вышел отряд воинов. «Смотри-ка!» — воскликнула вдруг дракониха. Эрагон тут же обернулся, посмотрел в сторону города и увидел, как крошечная фигурка всадника вылетела из городских ворот и во весь опор помчалась по дороге в их сторону. «Не нравится мне все это», — сказал он, залезая на спину Сапфире. «Будь готова немедленно взлететь». Вскоре Эрагон узнал Муртага, который летел к ним, низко пригнувшись к шее Тарнака. Похоже, никто его не преследовал, но он почему-то по-прежнему бешено гнал коня, даже не думая снижать скорость. Влетев в лагерь, он соскочил на землю и выхватил меч. «Что стряслось?» — спросил Эрагон. Муртаг хмуро спросил: «За мной никто не гнался от ворот Гелида?» «Мы никого не заметили». «Это хорошо. Тогда дай мне сперва поужинать, а уж потом я все расскажу. Я просто умираю от голода». Он схватил миску и жадно принялся есть. Утолив самый первый голод, он с набитым ртом стал вываливать новости. Дармат согласился встретиться с нами за пределами города завтра на утренней заре. Он сказал, что если сумеет убедиться, что ты действительно всадник, и все это не подстроено, то сам отведет тебя к Варденам. «Где мы должны с ним встретиться?» – спросил Эрагон. Муртаг махнул рукой куда-то на запад. «Там, за дорогой, на холме». «Но что же все-таки с тобой случилось в городе?» Муртаг подложил себе в миску еще тушеного мяса и продолжил рассказ. «Все получилось очень глупо, но опасности от этого не меньше. Меня заметил на улице один человек, мой бывший знакомый, и я сделал то единственное, что было возможно. Убежал. Хотя и слишком поздно, но он узнал меня». «Действительно глупо, но Эрагон все же не был так уверен, что это грозит им опасностью. Поскольку я с твоим приятелем не знаком, вынужден спросить, а он никому не скажет?» В ответ Муртаг гадко усмехнулся и сказал, «Если бы ты его хоть раз увидел, тебе бы и спрашивать не пришлось. У него от рождения язык во рту плохо привинчен, вот и болтается, как тряпка. Все тут же первому встречному выболтает. Так что вопрос не в том, расскажет он или нет, а в том, кому первому он все это расскажет. И если кому-то из тех, кого мы опасаемся, нам грозят крупные неприятности». «Сомневаюсь, чтобы кто-то стал ночью тебя разыскивать», — возразил Рагон. «Уж до утра-то мы наверняка сможем спать спокойно. А там, глядишь, мы встретимся с Дармнадом и благополучно отсюда уедем». Муртаг покачал головой. «С Дармнадом поедешь только ты. Я уже говорил, что к Варденам не собираюсь». Рагон сразу погрустнел. Ему не хотелось расставаться с Муртагом. За время путешествия они стали настоящими друзьями. Он уже собирался протестовать и уговаривать, но Сапфира велела ему помолчать и предложила. «Подожди до завтра, сейчас не время спорить». «Ладно», — буркнул он в ответ. Они еще долго разговаривали с Муртагом, глядя на яркие звезды, усыпавшие небосвод. Потом легли спать, и Сапфира первой встала на стражу. Эрагон проснулся за 2 часа до рассвета. Ладонь нестерпимо чесалась и горела, хотя вокруг все было тихо и спокойно. Однако, кто-то все же не давал ему покоя. Это было похоже на щекотку в мозгу. И он встал, стараясь не шуметь, и прицепил к поясу зарок. Сапфира, приоткрыв большой синий глаз, с любопытством на него посмотрела. «Что случилось?» — мысленно спросила она. «Не знаю», — ответил Эрагон. Он все еще ничего особенного не замечал. Сапфира потянула носом, негромко зашипела, подняла голову и сообщила. «Я чую лошадей. Совсем близко. Они стоят на месте. Но запах у них какой-то незнакомый, неприятный». Эрагон подполз к Муртагу и осторожно потряс его за плечо. Муртаг тут же проснулся и выхватил из-под одеяла кинжал, вопросительно глядя на Эрагона. Тот приложил палец к губам и прошептал. «Поблизости чужие лошади». Муртаг, не говоря ни слова, вскочил, опоясался мечом, и оба встали рядом с Сапфирой, готовые к нападению. Тем временем на востоке взошла утренняя звезда, послышался треск разбуженной белки. И вдруг у себя за спиной Эрагон услышал знакомый злобный рык. Прямо на него шел здоровенный ургал с какой-то дубиной в руках, по всей вероятности изображавший копье. Наконечник на дубине, впрочем, был весьма острый и зазубренный. «Господи!» — думал Эрагон. «Откуда же он взялся? Мы ведь нигде следов ургалов не видели!» Рогатый монстр взревел, взмахнул своим копьем, но нападать почему-то не стал. «Брисингар!» — выпалил Эрагон, не успев даже толком подготовиться к произнесению заклятия, и весь дрожа от нетерпения. Рожа ургала исказилась от страха, и он словно взорвался, испуская странные голубоватые искры. Его кровь забрызгала Эрагона, а буравые клочья туши, разлетевшись во все стороны, рухнули на землю где-то далеко. И почти сразу Эрагон услышал гневное рычание Сапфиры. Дракониха взвилась на дыбы, и Эрагон, посмотрев в ту же сторону, что и она, понял свою ошибку. Пока тот единственный ургал отвлекал его, целый отряд таких же тварей успел обойти их с фланга и окружить. «Господи!» — рассердился на себя Эрагон. «Надо же было так глупо попасться!» Зазвенела сталь, и Муртаг вступил с ургалами в схватку. Эрагон бросился ему на помощь. Но его тут же оттеснили еще 4 чудовища, и первый из них уже занес для удара свой тяжелый меч. Эрагон присел, блокировал удар и быстро покончил с этим Ургалом при помощи магии. Второму Ургалу он весьма удачно перерезал глотку мечом, а затем, крутнувшись волчком, вонзил зарок точно в сердце третьему монстру. И тут четвертый Ургал напал на него, размахивая тяжелой дубиной. Эрагон видел, как взлетает его дубина, но не успел отразить удар. И когда дубина уже опускалась ему на голову, крикнул лишь «Улетай, Сапфира!» И целый сноп искр вспыхнул у него перед глазами, и наступила темнота.